Неделю спустя подобный досуг начал утомлять. И черный цвет тоже. Поначалу мне было комфортно в двух траурных платьях, и искренне хотелось проявлять скромность и аскетизм, но насмотревшись на то, с каким упоением и размахом скорбят столичные модницы, я задумалась. Итогом раздумий стал поход к местной портнихе, и теперь у меня 6 траурных туалетов на все случаи жизни, ротонда, чулки, несколько пар перчаток и даже зонт в черных кружевах. Плотная вуаль позволяла не прятать взгляд, рассматривая людей, но в целом траур угнетал. Для начала я сменила жилье и из паломнического дома перебралась в квартиру. Громко сказано, но флигель доходного дома купчихи Прянишниковой, разбитой параличом старухи, меня вполне устраивал. В один из дней в середине октября я совершала свой привычный мацион, добравшись до ротонды на берегу Каменки, когда рядом со мной возник кончик трости. «Доброго дня, сударыня!» Низким простуженным голосом обозначил свое присутствие этот человек. «Где вы?» Трогательные запотевающие очечки, близоруко щурящиеся глаза, щеточка усов, нелепые кудряшки на голове. Без этого камуфляжа на меня в упор бесцветными, почти белыми глазами смотрел волк. «С такими лицами у нас гестаповцев в кино показывают». Я оторопела. «Федор Андреевич, какими судьбами? Этому так чему по монастырям шляться? Честь имею представиться. Федор Андреевич Фохт, чиновник по особым поручениям отдельного жандармского управления. Ах, недолгой была ваша инженерная карьера». Автоматически съязвила я, как-то задев собеседника. «Сударыня, наш разговор является государственной тайной, поэтому призываю вас быть серьезнее». Я помедлила перед следующей фразой, судорожно вспоминая, где могла проколоться. По всему выходило, что много где. Но жандармское управление курирует политические преступления, заговоры и прочую суету, к которой я постаралась не притронуться. Очень хорошо постаралась. Меня до сих пор потряхивало от воспоминания, когда в одной комнате умирает мой муж, по-своему горячо любимый, а в другой я ворошу его бумаги, пытаясь отделить зерна от плевел. С минуты на минуту могли прийти следователи, все же дуэли, хоть и разрешили, но могли расследовать. Страшные часы. И чем же моя скромная персона могла заинтересовать столь важного человека? Надо как-то удержаться на грани высокомерия и хамства. Свекор и его близкие впитали талант к этому с рождения, а мне пришлось осваивать интенсив-курс. У меня есть информация, что ваш покойный супруг мог поддерживать связи с некоторыми неблагонадежными личностями. Мой покойный супруг. Тут мой голос дрогнул, правда не от скорби, а от гнева. К чему сейчас трепать его имя? Был самым преданным царю и отечеству человеком, которого я знала. Он честно и бескорыстно служил родине, и, если бы не трагический случай, вот тут можно и порыдать, и помолчать. На нас косились прохожие, сцена получалась безобразной. Оставьте меня и ваши нелепые подозрения. Всего хорошего. И с достоинством удалилась. Хреновато складывается монастырская скорбь. И вот тут в первый раз я серьезно задумалась, что замужество выйдет мне еще большим боком. Двух дней не прошло, как горничная сообщила, что в гостиной меня ожидают. Я только вернулась с обедни, настроение было вполне-таки благостным. Вот зачем было все портить? «Приветствую вас, ваше сиятельство. Вот откуда в нем столько язвительности». Рыбьи глаза замораживали все живое на глубину в 2 локтя. И я сама сочла его не лишенным обаяния. Бред какой-то. Это ж сколько мы тогда пили, что любовь к ближнему затуманивала разум. Я наводил справки о вас, Ксения Александровна. Пауза. Прямо-таки мхатовская. Узнали что-то интересное? Я немного изменила позу, так как корсет при допросе – дополнительная пытка. Выражение глаз не менялось, как, впрочем, и остальная мимика. Любопытно мне, как барышня, всю жизнь прожившая в деревне, в глуши Симбирской губернии, получила столь неординарное образование. Батюшка мой, Александр Дмитриевич, царствие ему небесное, журналы выписывал. Эту историю я всегда выдавала с видом лихим и придурковатым, хотя сейчас, в трауре, лихой и придурковатый вид был как-то неуместен. Из каких же журналов провинциальная барышня научилась разбираться во внешней и внутренней политике? Я кокетливо заулыбалась и покраснела. Да разве ж я эксперт? Я так, слушаю разговоры умных мужчин, сравниваю. Вы, Ксения Александровна, сами свои выводы мужчинам объясняете. Доступнейшим способом. Сам тому свидетелем был. Ах, это семейная размолвка, так бывает. И такая пикировка продолжалась больше часа. Кто бывал у нас в гостях? Да я и вправду не помню уже. О чем беседовали? Преимущественно пили и пели, чтобы снова выпить и спеть. Я еще вернусь. В субботу, скорее всего. Я выпростала из широкого черного кружевного рукава ладонь и подтянула к себе принесенную гостем газету. Полистала и отодвинула. Федор Андреевич, вам будет не до меня в субботу. У вас появятся совершенно иные заботы. Но это вряд ли. Полагаю, до высочайших новостей меня не навестят. Еще по здравом размышлении, писем фролушке я пока решила не отправлять. Утро 20 октября выдалось ветреным и солнечным. Я совершила обычный свой моцион, выслушала, как в церквях читают здравицу императору Александру, поставила две свечки за упокой и пошла прочь. Вечером ко мне никто не пришел. Наутро город также безмолвствовал. В газетах все также печатали сводки о здоровье государя и выражали осторожную надежду, что все еще выправится. А глубоким вечером, когда все уже давно легли, в нашем флигеле раздался стук. Даже не так, раздался стук. Выносили дверь. Я выскочила в одном белье, на ходу заматываясь в шаль, и обнаружила господина Фахта. «Я должен задержать вас, сударыня», — немного нервно заявил ночной гость. «На каком же основании?» «Безумно хотелось спать. Просто нечеловечески. По подозрению в государственном преступлении. А как глазки-то меня буравит? Помилуйте, Федор Андреевич, ночь на дворе. Какие преступления, а тем более государственные, я могу совершать? Ветер пронизывает даже вглубь костей. Вы имели преступный умысел против государя. И вот надо мне было лезть со своим языком? Ни разу в жизни. Откуда вам было известно, что государь скончается? Да вы что? Вот-вот, изумление и горя побольше и перекреститься неплохо. Какая трагедия. Но вы знали. Понятия не имела, Федор Андреевич. Просто предположила, что за несколько дней вы найдете лучший объект для изучения, чем я. По пятницам сюда новая партия паломников приезжает, поэтому есть шанс, что кто-то попадется куда более близкий вам по роду деятельности. И глазками хлоп-хлоп. Я вам не верю. Ваше право. Но рассудите сами. Задержите вы меня, рапорт напишите, где сообщите, что приставали к скорбящей вдове, а когда она предложила поискать более серьезных преступников, обвинили в государственной измене. С меня-то спрос маленький, а вы, государственный служащий, таким глупости по должности совершать не стоит. Да, глумлюсь. Но у меня появилась идея. Не выезжайте из города без уведомления полиции. И вам доброй ночи. Пожелала я удаляющейся спине. И пальчиком помахала. Средним. 3. Крыса, бегущая с корабля. Вы, Федор Андреевич, велели уведомлять о моих перемещениях. Так вот, я уезжаю завтра. И в ответ на недоуменно приподнятую бровь, к свекру моему, Николаю Владимировичу. С чего такая внезапная поездка, ваше сиятельство? Язвительно осведомился он. Скоро у моего покойного супруга день ангела. Я хотела бы провести это время с семьей. Графиня, именины вашего супруга, несколько раз в месяц. И вы не один из этих дней провели здесь. Он ухмылялся мне в лицо. Хам. Петр Николаевич говорил мне именно об этом дне. И я проведу его на его могиле. Хорошо, мы сопроводим вас в вашем путешествии. Извольте, сударь. И ведь сопроводил. Как оказалось, прямого железнодорожного сообщения между Суздалем и Вичугой не было. Я провела 2 незабываемых дня в почтовой карете. Тут недавно была критика в адрес семейной повозки Татищевых. Все ложь и грязные инсинуации, то было СВ с лошадью. Радует, что господин Фохт сам не стал утруждаться поездкой, а припоручил меня заботам пожилого дядьки с пышными до неестественности усами и бакенбардами. Тот, должно быть, еще декабристов застал. Зато было кому мой сундук таскать. Я уже почти научилась без слов намекать людям, что мне, маленькой хрупкой вдове, требуется помощь. До ворот поместья сопровождал, старый черт, еще и язвил, что не встречают дорогую родственницу. Вичуга, действительно, встретила меня холодно и мрачно. Окна светились только в людской, но камердинер Николая Владимировича быстро сориентировался, прибежали лакеи, разгрузили мои вещи, а меня припроводили в библиотеку. «Здравствуйте, Николай Владимирович. Я прошу прощения за столь поздний и внезапный визит». Свекор был затянут в черное, и был ли тут только траур по нелюбимому сыну, или еще и по императору, бог весть. «Сударыня, не ожидал вас увидеть столь быстро. Ах, папа, это ужасное стечение обстоятельств. Я бы не стала вас тревожить без должных оснований. Неужели деньги закончились?» Изогнул породистую бровь родственник. «Но что вы такое говорите? Я не трогала наследство практически. Надулась я. Ко мне приходил жандармский чин и выспрашивал о знакомствах Петеньки. Неоднократно приходил. Я сказала, что проведу день ангела Петеньки на его могиле. Так у него же летом. А что я еще могла сказать, Николай Владимирович? Вы, достойнейший член общества, дворянин, офицер, серьезный мужчина. Вас не тронут. А над беззащитной вдовой? Тут я залилась горькими слезами обиды. Меня до смерти утомила поездка, были неприятны эти придирки дурацкие. И, как бы не хотелось забыть Вичугу навеки, придется потерпеть. Вы помните имя этого чиновника? Граф смотрел на меня со смесью жалости и недоверия. Фухт, Федор Андреевич, я всхлипнула. Он однажды был у нас в гостях, в тот вечер, когда я выгнала Петиных гостей, этих самых. Фухт, что та же я слышал о нем. Он походил по кабинету. Бумаги все уничтожены. Я оставила нашу переписку, ваши письма исчита. Иначе странно бы выглядело. А вы, сударыня, умнее, чем хотите казаться. С легким одобрением заметил мужчина. Стараюсь, ваше сиятельство. Рядом с вами трудно соответствовать, но я учусь. Он усмехнулся. Идите спать, ученица. И вновь потянулись дни вязкие, как кисель. Холодная трапеза в огромном зале, отчужденность родственников и прислуги, прогулки на кладбище. От одиночества или еще по какой причине я начала беседовать с покойным мужем. При жизни планы и проекты с ним не обсуждала, а тут гляди уже и жестикулирую, отстаивая собственную правоту. Недели через полторы мне снова назначили аудиенцию. Сударыня, вас больше не будет обременять интерес этого господина. Можете возвращаться. Есть ли что-то, что мне нужно знать? Сударыня уверена, что хочет забивать этим свою очаровательную головку. О, ваше сиятельство, для ваших рассказов там всегда есть место. Федор Андреевич Фохт имел прелюбопытнейшую семейную историю. Дед его, Иван Федорович, родился ровно 100 лет назад. Подобно прочим наследникам мелкопоместных дворян пошел в армию, дослужился до штабс-капитана и в 1824 от большого ума и неуемной тяги к социальным контактам вступил в южное общество. Дальнейшая судьба его оказалась немного предсказуема, и осужденный по 8 разряду, наш герой прибыл в Курган, где страдал от цинги, туберкулеза и костоеда. Что мне особенно импонирует, промышлял содержанием аптеки и врачебной практикой. Характер имел непростой и обидчивый, будучи обвиненным в поджоге оправдываться не стал, следователем хамил, а когда хлопотами друзей был освобожден, еще и перестал общаться с ранее дружественным к нему губернатором Горчаковым. Когда высочайшим повелением некоторым декабристам было разрешено отправиться рядовыми на Кавказ, состояние его здоровья пришло уже в полнейший упадок, и в феврале 1842 года он был похоронен все в том же кургане. Но несмотря на перманентное умирание, наш герой исхитрился заключить тайный брак с некстати забеременевшей дочерью местного купца, правда, ребенком особо не интересовался. Андрей воспитывался дедом, а после его кончины, стараниями Ивана Ивановича Пущина был устроен в университет, но к наукам особой склонности он не проявил, зато патриотизм и честолюбие явственно били через край, и, сдав экзамены за второй курс, Андрей Иванович поступил в армию. 6 месяцев спустя прапорщик Фохт начал свой долгий и полный приключений путь. Целью своей жизни он поставил искупление отцовского проступка, который почитал предательством государства и императора. С упорством муравья двигался по служебной лестнице и вскоре после крымской кампании стал штабс-капитаном. Женился на хорошем приданном, обзавелся наследником. Схоронил жену. Поучаствовал в русско-турецкой войне. Дослужился до звания полковника. Женился снова, на этот раз на симпатичной мордашке и умер, оставив незначительное состояние вдове и память о верном слуге царя и отечества сыну. Федор Андреевич появился на свет в 1860 году в Костромском имении матери своей, Анны Николаевны, урожденной Глотовой. До получения отцом потомственного дворянства оставался год, что особенно обидно. Поэтому, когда Фохт-старший оставил наш бренный мир, его вдова сохранила социальный статус, а Федор Андреевич еще лет 10 ждал высочайшего рескрипта. Итого, мы получили ревностного государственника с комплексом исправления ошибок деда, рьяного следака с оттенком национального перфекционизма и, вдобавок, теперь еще получившего по рукам. Вряд ли это добавит мне популярности. Наутро я оповестила родственников, что буду крайне признательна за позволение пожить в столичном доме. В тишине и безмолвии траура. 4. Каменная сказка. Чтобы не расслаблялась, меня отправили в повозке. И дорога на этот раз была очень-очень долгой. Управляющий вечуге, мужчина лет 30, одетый с иголочки, с напомаженными усами и красиво уложенными волосами общался со мной строго в пределах необходимости. По-видимому, челядь Татищевых еще не получила циркуляры о том, приняли ли меня в семью или объявили врагом, поэтому выжидала. Господин Евлагин обошелся бы без ненужного сближения, но на блессе облиге. А я занавесилась от всех креповой вуалью и дремала. День, второй. Ночевки в придорожных гостиницах, сомнительная еда, молчание за столом и вне его. Тягостно, но я уже почти привыкла. Уже в Тверской губернии, на границе с Новгородской, я попросила остановить экипаж у небольшой деревенской церквушки, очень древней по виду. Напугала священника своей суетой, помолилась об упокоении раба Божьего Петра и вразумлении рабы Божьей Ксении. А когда распахнула дверь храма, вокруг все побелело, снег налетел внезапно и пошел крупными, с виноградинку, хлопьями. Красиво, а? Как в сказке, но пришлось останавливаться, лезть в мои сундуки, теперь их стало уже 3, доставать одеяло и, скрипя сердце, делиться ими с попутчиком. Холодало. Я намекнула на вариант свернуть к ближайшей станции железной дороги и как-то сменить транспорт, но, пусть с тоской во взгляде, Евлагин продолжал следовать инструкциям графа. В столицу мы въезжали в сумерках, и прикашливающий управляющий сам общался с солдатами на заставе, сам пояснял дорогу к усадьбе и лишь у самых ворот повернулся ко мне. Опять-таки спасибо вуале, мое остолбенение не так бросается в глаза. Это не дом, это усадьба. Вот так, с прописной буквы и на «вы». 3 этажа, уходящие в небо, колоннада, увенчанная портиком, имперские бело-желтые цвета, крыльцо на пару десятков ступеней, участок земли вокруг. И мы с Петей могли бы здесь жить, но не сразу, после определенных событий, и, если бы Петя не был столь общителен с сослуживцами, этот дворец мог бы стать моим. Ближе к пенсии я смогла бы тут гулять, ухаживать за садом, принимать гостей, отстреливаться от революционеров. К черту, пусть все идет, как идет. Меня подвезли к парадному крыльцу, и тут я почувствовала свое полное ничтожество на фоне великолепия ливрея дворецкого и двух лакеев. Алексей Трифоныч, это вдова Петра Николаевича, графиня Ксения Александровна. Поживет тут пока. С недаемыми приступами кашля выдавил управляющий. Проходите, ваше сиятельство, жалость та какая, что так свиделись. Чопорно ответил почти 2-метрового роста жилистый старик. Мои вещи как-то сами собой исчезли на просторах дома, и я едва успела им вслед попросить не распаковывать пока багаж. Я не буду описывать жилище Татищевых, потому что в мое время так выглядят богатые музеи. Если коротко, то там было все: высоченные потолки, огромные люстры, мраморная лестница с вазонами, столовая человек на 30, и это лишь малая, Библиотека с этой самой стремянкой, диваны, обитые бархатом, семейные портреты на стенах, камин, куда можно заходить в полный рост. Что ни вспомни из учебника искусствоведения, все есть. Пока только привидения не попадались. Мебель почти вся покрыта чехлами в отсутствие владельцев, так что судорожно обживали помещение только для меня, столовую, библиотеку, спальню. Как в фильме ужасов «Первый ужин», я одна в сумрачной столовой при одном подсвечнике ем пирог. Стол уходит во тьму, но застелен крахмальной хрусткой скатертью с вышитой монограммой «Товарищ». Прислуга еще чудесатее, чем в вичуге. Во-первых, я не понимаю, сколько людей в доме, а дворецкий особо не распространяется. В основном вообще никого не вижу, но иногда слышу шорохи, шаги и тихие разговоры. На меня ходят смотреть экскурсиями, так что самое ценное приходится спрятать в сумочку и все время носить с собой. Единственный раз я заслужила некое подобие тепла от Алексея Трифоновича, когда попросила рассказать о портретах. После четвертого комплекта предков я сбилась и просто шла и кивала, рассматривая потемневшие лики. В пышных париках, золоченых мундирах, в перьях и бриллиантах. Высокомерные, с гордой выправкой, казалось, каждый предок с недоумением и брезгливостью спрашивает: «Кто ты и что тут делаешь? Тебе здесь не место». Но я 5 лет в офисе продержалась, какие-то мертвецы уже задеть не смогут. Через несколько дней горничные шептались, что Евлагин слег с горячкой и уже не поднялся. И вот стоило это молодой жизни. Прислуга начала поговаривать насчет новой графини, что мужики рядом так и мрут. Лакеи забыли дорогу к моим покоям, а для прогулок стали выделять старого горбатого кучера Мефодия. И я даже не упоминаю, что лошадь явно запомнила Бородинское сражение. Впрочем, это меня явно не касалось, так как в случае чего решать все проблемы кучеру, но сам факт. На улицах иногда попадались трупы лошадей, ибо службы эвакуации с ломовыми тарифами придумали не в 2000-х. Да и сам город за границами дома выглядел по-разному. Живенько. Многие вещи, которые тут обнаружились, в учебниках истории не отражены, а зря. Начнем с того, что жизнь в Петербурге 1890-х была наполнена ароматами. Скажу больше, она была соткана из самых разнообразных и не всегда вдохновительных запахов. И главное, разочарования сконцентрировались ниже пояса. Первое, то меня капитально подкосило, это гигиена. Дом Татищевых считался весьма себе респектабельным, так что у господских спален еще можно было найти ватер-клозеты. Пусть я не сразу их идентифицировала, и смывать свое добро из кувшинчика, это не очень удобно, хотя и куда лучше, чем ночная ваза в доме Фрола. А вот у прислуги все было намного проще, и для разных нужд народ использовал черную лестницу. А как я уже упоминала, прислуги в доме было много. Центральной канализации пока еще нет вовсе, так что нечистоты сливаются как есть в малозначимые речки или собираются золотарями. Эти герои перемещаются по городу в ночи, распространяя неперебиваемое амбре, собирают содержимое выгребных ям в бочки и снова едут в поисках работы. Так что я уже приучилась закрывать окно, когда шум телеги раздается во тьме. И это еще холода, летом будет интереснее. А ведь уже столько изобретено, но простую канализацию, известную еще со времен критомикенской культуры, внедрять не получается. Во-вторых, лошади. Господа, я уже скучаю по двигателям внутреннего сгорания, потому что несколько десятков этих прекрасных животных рядом дают не только красивую картинку, но и 3 пуда продуктов жизнедеятельности за полчаса наблюдений. И эти самые продукты оперативно убирают только на Невском проспекте, а уже на разных малозначимых переулках бывает по-разному. Где-то домовладельцы предвосхищают теорию разбитых окон Уилсона Киллинга и смыкают плечи в борьбе с мусором. А кое-где 4 дня подряд у обочины дохлая кошка пролежала, прежде чем ее навозом накрыло. Но претензии у меня больше не к лошадям, а к их собственникам, а ПДД понятия не имеет никто. Каждый поворачивается и едет так, как ему подсказывают внутренние порывы, так что регулярно можно услышать визг, крики и хрипы пешеходов, чьи намерения скрестились с извозчиком. Да, и подрезать друг друга начали не только когда я села за руль. В один из самых ветреных дней я получила уникальное письмо. Первое от моей любезной мачехи. Уница харе мадаме татиччева. Йенсем подхисан где-то утмонца и уровец воус данс вот реча грин. Ец рой спасибли децен силлер. Си тем пспенибли ест тау йоур сутили де авайрун сете сете бонами. Куйпаура дивисер леспи и не сдела перти. 50 аппаритион диэля сацие данс вотри маисан дивиндрале бон сигне паурли биаумонде. Йота ельхан не урдирит сам мандер мацауси не наталит черночева. Цитти персон не ест от строе дела мултитуди девертус ед дивиндра вотри бонами. А ведь лес миил ли урса ухайт с диэльео, товарищ. Тихо матерясь, я перенабирала ее птичий почерк на телефоне, запершись в комнате. И ведь открытым текстом говорила ей, что знаю только английский. Перевела, прочитала, вспомнила много всяких неприличных слов. Но делать нечего, мадмуазель Чернышова появилась уже на утро. Особая, обладающая множеством достоинств, оказалась мрачной молодой женщиной неопределенного возраста с бледной кожей, темными волосами, тонкими губами и лихорадочным блеском в глазах. Ростом еще мне по ухо, что вызывало неприятное ощущение Гулливера в стране лилипутов. Тут в общей массе народ мелковат, а я продукт акселерации, так еще и в доме теперь на такую натыкаться. Чрезвычайно рада нашему знакомству. Максимально тепло при слабой кособокой улыбке протянула я. Книга о хорошем тоне советовала избегать улыбок, и особенно настороженно я вела себя с женщинами, мужчине-дураку легко заморочить голову, с умным несложно договориться, а тут минное поле. Взаимно. Сделала Книксон гостья. Мы расположились в шелковой гостиной, это комната, стены которой на самом деле были обтянуты китайским шелком с райскими птицами. В первые дни я еле дождалась, пока выйдет прислуга, чтобы изучить все узоры. Сногсшибательная тонкость работы. После некоторого тягостного молчания я начала разговор. «Вы родственница Ольги Александровны? Вот как узнать у человека, по что его мне навязали?» «Да». «Графиня была столь добра ко мне, после смерти родителей», — глухо произнесла гостья. «О, я вам сочувствую. Мои родители тоже на небесах. Я мелко перекрестилась. Мы еще немного помолчали. Ситуация становилась все тягостнее и нелепее. Чем бы вы предпочли заниматься?» — уточнила я. «Ведь в сущности все, что я знаю о компаньонках, обрывки фильмов и романов — которые не так уж много имели общего с действительностью. Компаньонка там, либо прыткая молодая особа, которая мгновенно выскакивает замуж за поклонника хозяйки, либо угасающая старая дева, или бедная материально, но чрезвычайно богатая духовно родственница. Недавно эта карьера могла стать верхом моих мечтаний, а теперь мне придется как-то пристраивать эту барышню. Причем занять ее надо с утра и до вечера, потому как соглядатый от любезной свекрови мне как-то не особо нужен. Чем вам будет угодно? Также бесцветно ответствовали мне. Вряд ли я сейчас лучшая спутница для развлечений. Обозначила свои планы я. Обычно по утрам я посещаю молебны в память о моем безвременно почившем супруге. А после читаю. Я могла бы читать вам вслух. Театру микрофона. 5. Этика и психология аристократической скуки. Жизнь потекла с пробуксовками. Мы с компаньонкой вместе завтракали, ходили в ближайшую церковь, читали газеты, не комментируя новости, молчали. Несколько дней такого великосветского комфорта, и я кукушечкой отъеду. «Наталья Осиповна, может быть, вы любите рисовать или вышивать? Как будет угодно вашей милости», мгновенно отозвались с другого угла стола. «У меня нет особых предпочтений в рукоделии». Но вот куда мне ее теперь засунуть? Эта женщина проникала в мою жизнь ненавязчиво, но настырно. И вот я уже гуляю только в ее компании, читаю одни и те же книги, причем она склоняется к провокационным и временами запрещенным изданиям. Обсуждаем народников, земских врачей и прочих идеалистов своего времени. Вот не понимаю, зачем графу было устраивать мне такую проверку на вшивость. Поначалу я терпеливо выслушивала и сворачивала разговоры на нейтральные темы, а позже перестала стесняться монархических взглядов и жестких аргументов в пользу смертной казни и вертикали власти. Наталья Осиповна поджимала губки и сопела. Но потихоньку, в рождественский пост я начала замечать ослабевание интереса к своей персоне, и порой госпожа Чернышова ускользала из усадьбы, причем наивно полагала, что этого никто не замечает. Я малодушно радовалась и пользовалась ее отлучками, чтобы успевать зарядить свою технику, да и просто отдышаться без тотального контроля. В святке, которые я тоскливо просидела в заперти дома, моя компаньонка ушла в загул, пропадая где-то всеми ночами и тихо дремля за вышивкой днем. Тайком поглаживала кулон, появившийся после Нового года. Как-то удалось подсмотреть этот таинственный подарок, серебристый крест из двух молоточков. Странный символ. Я уже начала задумываться, что это рано или поздно должно вылиться в беременность, и уж тогда-то я точно от нее избавлюсь, поэтому замерла в предвкушении, не задавая ни одного вопроса вообще. Шел январь. Раз госпожа Чернышова отсутствовала до обеда, и тогда-то мне приспичило поискать у нее одолженный накануне альбом. Комната не хуже и не лучше моей. А ведь это не так уж вежливо, хотя куда мне до приличий. На открытых горизонтальных поверхностях ничего похожего на альбом не наблюдалось, поэтому я заглянула под кровать, а потом в секретер. Открыла его, несколько минут рассматривала содержимое, потом закрыла и тихо-тихо вышла в коридор. Ах ты, бесцветная немочь, нет у нее предпочтений в рукоделии. Бомбу, значит, сделать ей убеждения позволяют, и в чужом доме хранить тоже можно. Я сделала несколько вдохов и попыталась успокоиться. Изрядно потряхивала, так что пришлось отойти подальше от дома, к конюшням, где меня, зазевавшуюся, больно ущипнула престарелая лошадь. И почему даже она меня ненавидит? Отпрянула от меня и склонила голову, вывернув ее под неестественным углом, отчего глаз закатился, и в целом она перестала выглядеть жильцом. Из конюшни ковылял Мефодий. «Ваше сиятельство, не гневайтесь», — соскучилась она. «Вот кто в такую чушь верит, а?» Даже эта злыдня заржала. Я пробежалась по усадьбе в сильном волнении. Попросила мажордома пригласить ко мне стряпчего и заперлась в библиотеке. На всякий случай оформила завещание. И теперь, если я скончаюсь или от меня не будет вестей 5 лет, то половина моего имущества, накопленное к тому моменту, уйдет Фролу, небольшие суммы Фёкле и Данилке. Оставшаяся часть Наташеньке Татищевой по достижении 19 лет, если она не вступит до этого в брак. Так у нее будут собственные средства, потому что отец вряд ли даст ей самостоятельность, а девочки должны помогать друг другу. Свидетелями стал сам мажордом и пожилой камердинер Николая Владимировича, которого я сама увидела впервые. У дядьки были такие бакенбарды, что хотелось их потрогать, чтобы поверить, что они настоящие. «Алексей Трифонович, загляните потом ко мне», — попросила перед уходом посторонних. Мажордом возник из сумерек, невозмутимый как скала. Он вообще хоть когда-нибудь улыбаться умел? «Мне нужно передать письмо Николаю Владимировичу так, чтобы ни о письме, ни о посланнике не узнала ни одна живая душа. Полагаю, после этого он сам появится и даст необходимые указания, но сделать надо очень быстро. Есть ли у вас здесь кто-то нелюбопытный и крайне исполнительный? Милостивый государь, особая, присланная в ваш дом, подвергает опасности ваше благополучие и способна привлечь профессиональный интерес человека, о котором я у вас справлялась. Необходимо ваше срочное вмешательство. И будьте с ней очень осторожны. К. Товарищ». Следующее письмо я написала для родственника и отдала камердинеру. Тот оказался неграмотным, что крайне упростило мою задачу. «Глубоко уважаемый наставник, я постаралась соблюдать максимальную осторожность, и это письмо вы получите только если она не поможет. Рекомендованная мне особа, Н. О. Ч., оказалась участницей тайного общества со склонностями к общественно опасным деяниям. МН удалось обнаружить спрятанную в дом взрывчатку, и сегодня я планирую объясниться с ней, дабы избавить вас и себя от посл ДСТВ и кратко ее губительных поступков. В любом случае, все уж как-то разрешилось. Так что спасибо вам за все, что для меня сделали, и храни вас Господь. К. Голубчик, ты уж не забудь отдать, как только граф приедет, хорошо? Тебя Николай Владимирович сам отблагодарит за это. Сделаю. Степенно отвечал камердинер, убирая запечатанный сургучом листок за пазуху. Незаметно следить за кем-то легко только в кинематографе. Поняв, что скрываться глупо и слишком сложно, я спрятала дерево в лесу. Наталья Осиповна, я подхватила ее под руку, не ту, в которой был небольшой кожаный саквояж, а другую, с маленькой книжкой. Какая радость, что мы встретились. Я, знаете ли, тоже решила прогуляться. Погоды стоят замечательные, что дома киснуть. Судя по лицу компаньонки, она бы с удовольствием меня под камушек положила в капустную катку, лишь бы я прокисла понадежнее. Да и скользко, не ровен час, упадете. Вместе та веселее, щебетала я. Эта роль мне удается из рук вон плохо, но играю всегда до конца. Лучше выглядеть глупой, чем опасной. А вы гуляете или по гостям? По делу, процедила Чернышова. Вот и славненько, я вам и помогу, а то что ж только вы мне. Наталья Осиповна была раздираема противоречиями, неспроста она столько времени хранила бомбу, чтобы просто от нее избавиться. Но и я категорически мешала. Я бы с удовольствием познакомилась с вашими друзьями и буквально потащила ее в логово людей новой формации. Любопытно посмотреть на такое вблизи. Цельный план в моей голове пока не сложился, поэтому пришлось импровизировать. Отлучать дурочку от дома чревато истерикой и взрывом родового имения. Убеждать голословно, бестолково, по себе помню. А вот прийти туда и осрамить компаньонку по полной, чтобы ее больше не звали, поначалу показалось вполне заманчивым ходом, и только по мере приближения к глухому складу на Лиговке вдруг стало доходить, что никто не узнает, где могилка моя. Да и вряд ли там собираются только чистоплюи и студентики, которым совесть не позволит убить женщину. И вообще весь мой замысел – какофония бреда, женская истерика, и надо бежать, бежать и не оглядываться. Но Наталья Осиповна как-то увереннее себя почувствовала, когда от стены отделилась мужская фигура, а я сообразила, что бежать поздно. Попалась мышка к кошке в лапы. А ведь могла бы тихо и привольно жить в маленькой комнатке над лавкой, штопать бедовых девиц и флиртовать с городовыми. Так там хорошо сейчас, наверное, тепло. Никитишна ужин готовит. Фёкла пристроилась рядом со своей бело-голубой чашкой и немногословной неспешной беседой. Фрол мальчишек уму-разуму учит. За окнами замерзшая крапивная улица, на которой никогда ничего не происходит. Почему-то стало понятно, что этого ничего у меня больше не случится. Вообще, что бы я ни сделала, та жизнь ушла навсегда, и последние капли ее сейчас стекают вдоль позвоночника капельками панического пота. Чего гуляем, сударыня? Развязно обратился к нам молодой мужчина в потертом пальто с длинным шарфом на шее. Он глухо кашлял, и я сначала подумала о действенности моей вакцины от туберкулеза, а потом опять же внутренний голос посоветовал не заморачиваться на мелочах. Туберкулез меня уже вряд ли озаботит. Лютик, это родственница моя. Познакомиться хочет. Деловито ответила Чернышова, на глазах превращаясь из бесцветной моливы энергичного борца за идею. Что ж, познакомим. Меня смерили с ног до головы и без малейшего перехода к романтике легонько приложили о стену. В общем, как дышать я вспоминала не одну и не две минуты, а перед глазами плыло. Чернышова быстро моим же шарфиком замотала глаза и меня повели в народ. Откуда в разночинной интеллигенции и рабочей среде крепла вера в пользу от убийства царя, мне неведомо. В общем-то и фактически случившаяся бойня в доме Ипатьева мало кому принесла радость. Более того, значительная часть народа этого просто не заметила. И сейчас народовольцы убили Александра II, получили более консервативного III. Вполне таким их хотел и Николай позволил жить и процветать множеству неформальных организаций, что вряд ли допустил любой его потенциальный преемник. Здесь компания идеалистов собралась почти карикатурная, помимо выдра компаньонки и Лютика, я слышала еще несколько голосов. «Принесла?» – требовательно спросил чуть ломающийся мальчишеский голос, и тут же возмущенные. «А это еще что?» «Простите, не могла избавиться». «Это графиня Татищева, у которой я живу», — бойко отчиталась Наташенька. увязалась со мной по улице. «И что теперь?» – возмутился мальчик. «Ее искать не будут», – убежденно твердила она. «Вот где еще узнаю такие подробности. Она семье своей поперек горла, еще и приплатили бы, коли пропадет». Меня толкнули на стул и споро примотали к спинке. «Делу уже некуда становиться хуже, но у дна всегда есть горизонты». «Понятно». Это уже более рассудительный и взрослый голос, с хрипотцой застарелой чахотки. «Впредь умнее будь и осторожнее. А чуждый элемент? Ты же говорила, что она монархистка. Она еще и про меня рассказывала всем, кому не попадя. Что ж я одним письмом-то не ограничилась. Честь рода решила спасать. Как говаривала моя бабушка, и дурак не дурак, и умным не назовешь».